Глава 28. Распознавание. Распознать значит узнать суть явления. Поставить значимость сути этого явления с уровнем собственной значимости, с уровнем собственного сознания. Сравнительная характеристика является главным принципом функционирования процесса распознавания, так как здесь осуществляется осознание информации о явлении и сопоставление ее с уровнем собственных знаний. Показатель равнозначности между явлением и индивидом есть форма проявления критерия, установленного уровнем собственности распознавания конкретной личности. И как бы ни пытался индивид осознать значимость какого-либо явления, познание его будет всегда ограничено уровнем собственного понимания. И поэтому осознание явления постоянно будет не больше и не меньше, но эквивалентно уровню собственной энергоинформационной базы распознающего. Следовательно, в данном случае критерий есть определенность уровневой равнозначности состояний сравниваемых основ познающего и явления. Отсюда невозможность способности осознания быть больше собственного уровня. Распознавание в явлении прежде всего определяет уровневый эквивалент между ищущим и искомым. Но тогда как же осознается разница высшего явления низшим по уровню индивидом? Ведь он достаточно хорошо для себя отличает высшую ступень сознания от низшей. Видимо, именно невозможность полного процесса сопоставления до равнозначности сравниваемых основ со стороны индивида и определяет фактор их разницы. То есть обратный принцип действия распознавания фиксирует зависимость присутствующих факторов непознанности, где и устанавливается соотношение понятых основ явления и его неосознанных сторон.